Но царское слово молчит. И что может значить отдельный голосок какой угодно интеллигенции? «Новое время», реакционный журнал, заплюет и уличит тебя в желании порисоваться или даже намекнет, что тебя евреи подкупили. Остается только краснеть за себя, за свою родину, за свой народ и молчать. Я еще так плох, что не могу долго писать. Если станет лучше, дам вам знать. Если же не будет письма, так уж и знайте, что был когда-то писатель такой-то, в свое время что-то немногое сделавший, а теперь уж его нет. А живет где-то больной старик, который не только вперед не заглядывает, да и вокруг себя старается не глядеть. Письмо от 27 мая 8 июня 1882 года. Он не мог писать и завидовал собратьям, которые невозмутимо продолжали путь. Литература не оставляла его в покое даже теперь, больного. Он высказывал свое мнение с той же строгостью, что и раньше. Его все больше и больше раздражала цветистость Гюго. Он противопоставлял ему искреннюю простоту и правду Толстого и не разделял увлечения некоторых Бальзаком. «Я никогда не мог прочесть более 10 страниц сряду, до того он мне противен и чужд», — писал он Вейнбергу. Письмо от 22 октября 3 ноября 1882 года. И горячо рекомендовал Стасюлевичу «Жизнь Мопассана». «Я положительно пришел в восторг. Со времени появления госпожи Бовари ничего подобного не появлялось». Письмо от 12-24 ноября 1882 года. Он смотрел из окна кабинета на сад и с грустью мечтал о большом, ожидавшем его доме в Спасском. Как бы еще раз хотелось побывать в местах своей юности. По его просьбе семья Полонских согласилась обосноваться там на лето. «Когда вы будете в Спасском, — писал он им, — поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я, вероятно, никогда не увижу». Письмо от 30 мая 11 июня 1882 года. Полонские послали ему в письме цветы и листья из Спасского парка. Он долго рассматривал со слезами на глазах это дорогое напоминание о родине. Крестьяне Спасского написали ему письмо, в котором желали скорейшего выздоровления. Он поблагодарил их за заботу и писал: «Дошли до меня слухи, что с некоторых пор у вас гораздо меньше пьют вина. Очень этому радуюсь и надеюсь, что вы и впредь будете от него воздерживаться. Для крестьянина пьянство — первое разорение. Но жалею, что тоже по слухам ваши дети мало посещают школу. Помните, что в наше время безграмотный человек тоже, что слепой или безрукой». Письмо от 4-16 сентября 1882 года. Теперь доктора придумали устроить у него на плече аппарат, который опирался на левую ключицу. Это приспособление принесло некоторое облегчение. Однако малейшее неожиданное движение вызывало в груди боль. Он не мог поднять руку над головой. «Меня должны чесать и умывать другие руки», — признавался он госпоже Полонской. Письмо от 1-13 июня 1882 года. Чтобы облегчить страдания, к телу прикладывали горячие салфетки. На ночь впрыскивали небольшую дозу морфия. И по-прежнему много молока. Он уже не жил, он переживал и принимал это испытание с фатальным мужеством. Он не был верующим человеком и не искал утешения в надежде на иной мир. Однако ощущение его было с ним на протяжении всего дня. Оно вдохновляло его, несмотря на усталость, писать время от времени стихотворение в прозе и рассказ, который первоначально получил название «После смерти». В этот горький безнадежный мир лишь редкие письма Марии Савиной приносили утешение и поддержку. «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже. Что я тогда почувствовала?» — писала она ему. Тургенев взволнованно отвечал: «Ваше письмо упало на мою серую жизнь, как лепесток розы на поверхность мутного ручья. Знаю, наверное, что столкнись нашей жизни раньше. Но к чему все это? Я, как мой немец Лем в «Дворянском гнезде», в гроб гляжу, не в розовую будущность». Письмо от 7-го, 19 июня 1882 года.